Глава 38. «А-а-а!» — закричала я, доподлинно зная, что летать не мог ни один маг. Полеты в ментальной оболочке не в счет. «Можно уже открыть глаза и перестать вопить мне на ухо», — усмехнулся Лориэль. «Что за... О, мы на гигантской птице! Удобно! И как это я раньше о ней не подумала? Они же постоянно пролетают под окнами, чтобы ловить нерадивых людишек», — язвительно прокомментировала ситуацию. «Не ехидничай. Главное, мы с тобой не превратились в лепешки, ни под обломками дворца, ни на земле». «Гаррит тоже выпрыгнул?» — спросила, затаив дыхание. «Нет». Император отрицательно покачал головой. «Не видел, по крайней мере. Но я бы не сильно надеялся на то, что он не выжил. Все-таки не с простым человеком имеем дело». «Ох, Лориэль, мне так жаль, ты ему доверял, считал своим единственным другом». Пришло ко мне полное сознание произошедшего. «Ничего страшного, плакать не буду, не переживай», — усмехнулся он. «Зато теперь мне не нужно заставлять людей воевать. Думаю, к концу недели Мерт будет в столице, и Гаррит передаст ему правление». «И все? Долина будет окончательно порабощена?» Мое сердце сжалось от тоски. «Нет, почему? Столица с двумя пафосными соседскими крепостями — это еще не вся ваша долина». «Но что мы будем делать? Мы остались вдвоем против целой империи». «Мне безумно нравится твой романтизм, но мы не одни», — улыбнулся Лориэль. «Мергулы уже покинули столицу, напоследок пошумев как следует. Смотри, вот они внизу». Я направила свой взгляд туда, куда указал император, и увидела целое войско, марширующее вперед. С высоты птичьего полета они казались такими крошечными, как и деревья рядом с ними, и редкие дома. Подняла голову и осмотрелась по сторонам. Мы были среди облаков. Удивительное зрелище, но и немного пугающее. А ну как гигантский орел, на котором мы расположились верхом, как на лошади, решит, что с него достаточно работать извозчиком, падать точно очень далеко. «Ничего себе, я лечу!» — проговорила восхищенно. «А нас вниз не сбросят? Посадка будет мягкой?» «Ха-ха!» — засмеялся Лориэль. «Не сбросят, не волнуйся. Элфрик — разумная птица, и он тоже мой друг. Так что я не всех друзей лишился, не думай». «Надо же, а твои мергулы быстро передвигаются, не намного отстают от нашей скорости», — снова перевела взгляд вниз. Боязни высоты у меня не было, а тревожность от нового неизведанного способа передвижения я быстро переборола. И сейчас вовсю наслаждалась полетом и всеми его преимуществами. «Да, они довольно шустрые, когда нужно», — подтвердил Лориэль, безмятежно смотрящий вперед. «Ты меня, конечно, извини, но ты какой-то сильно счастливый для императора, у которого только что обманным путем отобрали половину земель», — не удержалась я. «Не то чтобы я хочу, чтобы ты страдал, но все же мне не очень понятна твоя реакция». «Ох, Амелия, иногда мне кажется, что это ты выросла на темной стороне, а не я. Смотри на все с большим позитивом. Предатель определен, мы с тобой живы, здоровы, да еще и женаты. Что еще может быть нужно для счастья? Или расстраиваешься, что выходила за императора, а теперь замужем за беглецом?» «Что? Нет!» – мгновенно вспыхнула я. «Ничего такого. Просто думала, что тебе было важно завоевать всю долину, что ты дорожил этим». «По-настоящему важно для меня другое, но за долину мы еще сможем побороться. Половина ее не примет Мерда просто так. Кстати, как думаешь, твой отец не выстрелит в меня сразу, как мы покажемся в видимости лучников около его башни?» — задорно подмигнул мне Лориэль. «Надеюсь, не выстрелит, иначе я сильно расстроюсь», — не выдержала и улыбнулась ему в ответ. «Он прав. Чего попусту изводить себя переживаниями? Если одна дверь закрылась, значит, обязательно откроется другая. И кто знает, возможно, мы еще будем тысячу раз благодарить всех известных богов за то, что первая дверь безвозвратно запечаталась». «Что ж, скоро мы это узнаем. Держим курс на твою крепость», — сообщил Лориэль. «Папа». В душе стало одновременно и радостно, и очень грустно. «А примет ли он меня после того, как я его оставила?» Мы подлетали к крепости, и сердце сжималось от страха. «С такими успехами в скором времени я стану, на удивление, очень нервной дамочкой». Я могла разглядеть часовых, настороженно поднявших свои луки в ожидании нас. Легкость от веселого побега испарилась, меня снова сковала тревожность. «Амелия, милая, расслабься, он твой отец, Всех собак он спустит в мою сторону, не твою». Лориэль ободряюще сжал мою руку. «Спасибо, но я не позволю», — улыбнулась ему одними уголками губ. «Зависни максимально близко над ними, чтобы они могли меня слышать. И еще мергулы, они их насторожат». «Хорошо», — кивнул он и повернулся в сторону только появляющихся на горизонте из-за пригорка мергулов. Поднял вверх руку и что-то прошептал, и те остановились как вкопанные. «Ничего себе, здорово!» — искренне восхитилась. «У вас такая связь на расстоянии?» «Да, это моя природа. Ничего особенного», — пожал плечами Лориэль. «Но поторопись, с орлом у нас другие отношения. Я ему не приказываю, лишь прошу». «Ты прав, извини». Повернулась в сторону застывших в нерешительности часовых. «Опустите оружие, я наследница этой крепости. Позовите лорда Уитала, если сами нас не пускаете». «О, пресвятая богиня, дочь, это и вправду ты!» Отец вышел из-за дальней колонны. «Я уже не чаял тебя увидеть живой. Ну же, иди ко мне». «Спешиваемся», — попросила Лориэля. «Ладно, если они отправят меня в темницу, навестишь», — усмехнулся он. «Я видела, на что ты способен, они тебя не скрутят», — возразила я. «Только я не буду сопротивляться, иначе пострадают люди, и твой отец точно не захочет со мной сотрудничать». Тут я промолчала. Орел подлетел еще ближе и завис в воздухе. Садиться на здание гигантская птица наотрез отказалась, пришлось нам прыгать. «Держись!» — коротко приказал Лориэль и взял меня на руки, и прежде чем я смогла бы возразить, он резко спрыгнул. Мне оставалось только обхватить его шею. «Может быть, вы уже поставите на ноги мою дочь, ваше императорское величество?» — холодно произнес мой отец. «До вас, лорд Уитал, новости медленно доходят. В настоящее время я не совсем императорское величество. Вернее, совсем не императорское величество», — весело сообщил Лориэль, но на ноги меня все-таки опустил. «Скоро темный правитель заявит свои права на вашу светлую долину. И вы бежали сюда? Решили, что я помогу вам после того, как вы чудовищным образом забрали мою дочь?» Отец возмущенно вскинул подбородок вверх. «Папа, никто меня не забирал, я сама ушла», — поспешила вмешаться. «Дочь, с тобой позже поговорим», — строго взглянул на меня отец. «Отлипни уже от него и иди ко мне. Вспомни, что ты благородная леди, а не...» «А не кто, отец?» Он не договорил, оборвал фразу на полуслове, но смысл и так понятен. «Лорд Уитл, прошу вас, не стоит. Между мной и вами присутствуют разногласия, но не стоит вмешивать сюда Амелию и тем более оскорблять ее», произнес Лориэль вежливо, но с остальными нотками в голосе. «Не какому-то темному выродку учить, как я должен разговаривать с собственной дочерью», взревел отец, так что весь покраснел от нервов. «Папа!» Одновременно я и обеспокоилась его здоровьем и возмутилась. «Ты всегда меня учил не выяснять отношения при посторонних». «А они не посторонние, они моя семья, дочь. Другой ведь у меня нет», — развел отец руками. «Зря ты так», — с обидой произнесла я. «Я ведь для всех вас старалась, письмо оставила с объяснениями». «Я читал, спасибо. Только было бы лучше, если бы ты не возомнила себя взрослой, а осознала, что все еще едва оперившийся птенец». «Я не птенец, отец. Я замужняя дама и сильный маг», произнесла звенящим от переполнявших меня эмоций голосом. «И именно в таком порядке. Лориэль, закатай свой рукав на левой руке», попросила и сама сделала то же самое. «Видишь узор? Брак не только на словах заключен, но и подтвержден физически». Папа, кажется, потерял дар речи, а все остальные присутствующие синхронно сделали шаг вперед, чтобы разглядеть наши руки поближе. «Лорд Уитл, если не хотите демонстрацию еще и наших с Амелией совместных магических способностей, тогда давайте уединимся в вашем кабинете», — предложил миролюбиво Лориэль с легким намеком на угрозу. «Там за холмом мои мергулы. Они не причинят вреда, если не приказать. Вы, главное, их не дразните своими стрелами ни в коем случае, иначе даже я не смогу помочь», — махнул он рукой назад. «Идем? Или нам с Амелией стоит сразу отправиться дальше?»